Глава четвертая. «Что я сделала?» Полина на всякий случай отступила на шажок, а то вдруг у него психика неустойчивая. Как обернется обратно в чудище? Зубами клацнет, и все. Нет ее. В один присест ведь проглотить может. Только вот единственного шага назад явно оказалось мало, потому что против одного ее он сделал несколько своих. Навстречу, еще и за плечи ухватил. И в глаза ей уставился. Полька замерла, даже дышать перестала от такой наглости и нахрапа. «Господин Веймар!» — осуждающе покачала головой экономка, но от одного косого взгляда хозяина замолчала, недовольно поджав губы. «Я приказал тебе присесть». «Отпустите меня!» — шипеть Полина умела не хуже всяких там драконов. «Или змеев, или сдувающихся шариков». Дернулась из его рук, но позади уже оказалась стена, и она лишь приложилась об нее локтями. «Почему ты не послушалась приказа? Ты ведь человек. А сам своими синими глазищами сверлит. Красивыми, правда, что тут спорить?» Но Полине как-то не до этого сейчас было, хотя и отметила краем глаза. «А с чего я должна слушаться твоих приказов? И поскольку отступить ей не дали, то пришлось применять иную тактику — самой податься навстречу. Запах. Жженная солома, перегретая земля, словно летом стоишь посреди поля в горячий полдень. Глаза девушки невольно распахнулись шире. Она вдохнула полной грудью. Между ними словно натянулась незримая струна, которая вот-вот готова была лопнуть с оглушительным звоном. Наглая. Его губы растянулись в плутоватой ухмылке. Он прикрыл глаза, словно борясь с собой, покачал головой и все-таки отпустил. Полина облегченно выдохнула и потерла предплечье, до сих пор ощущая хватку его пальцев. Обычно люди не способны сопротивляться драконьим приказам. Он все же решил объяснить свое поведение. «В смысле?» — переспросила Полина. «В смысле?» — хохотнул мужчина. «Обычно, если дракон приказывает человеку, задействуя особый флёр, то человек подчиняется». И уже обращаясь к экономке, спросил. «Где вы ее откопали, миссис Брейсон? Неужели в одном из тех мертвых миров?» «Я давно говорила вам про то замечательное агентство по подбору персонала. Кажется, они называют себя рекетеры». «Рекрутеры», — машинально поправила Полька, осоловила, хлопая глазами. Похоже, у нее передозировка странностями. Даже желание истерить куда-то пропало. «Верно, милая, именно так они себя назвали». «Я что, в другом мире?» Она все же озвучила вслух эту пугающую догадку. «Они не подготовили ее». Мужчина недовольно поджал губы и поморщился. Еще и головой покачал, то ли осуждающе, то ли обреченно. «Но вы ведь сами просили как можно быстрее». А вот старушка, кажется, не видела ничего удивительного в происходящем. «Мне кто-нибудь ответит?» Полине пришлось повысить голос, чтобы на нее обратили внимание. Две пары глаз уставились на недоумевающую девушку. Кажется, она все же была слегка напугана. Или не слегка. Сложно было вообще разобраться в ощущениях, когда происходила такая чертовщина. «Видите ли, юная леди?» — осторожно начала старушка. «Идите сюда». Господин Веймар продолжить экономке не дал. Он опять шагнул к Поле, снова ухватил ее, в этот раз за запястье, и потащил к тому самому арочному проему, что вел на балкон. Поле, само собой, попыталась упереться, но в итоге ее попросту протащили на пятках по скользкому мрамору пола. «Да как у вас это получается?» Он недоуменно глянул на ее упирающуюся позу, снова возвращаясь к обращению на «вы». Выдохнул, явно призывая себя к спокойствию, и добавил: «Вам нечего бояться». «Я как-то в этом не уверена», — покачала головой Полина, настойчиво вытягивая руку из мужских пальцев. «Знаете ли, не хочется стать драконьей зубочисткой, и прекратите меня хватать». «Знала бы, как смешно вытягивается его лицо, пошутила бы раньше». Господин Веймар всем своим видом отражал оскорбленную невинность. «Чтобы вам было известно, ни один дракон дома Веймар никогда не ел человечину». «Поверю на слово». В знак примирения Полина еще и руки перед собой подняла. Он снова свел брови и, уже не пытаясь дергать ее за руки, пригласил к балкону жестом. «Будьте так любезны выглянуть наружу. Это избавит нас от лишних вопросов». Еще и улыбку такую нарочито вежливую натянул на лицо, что сразу стало ясно — издевается. Да, точно не так представляла Полина сегодняшнее собеседование. «Даю слово, что в ближайшее время ни одного дракона на этом балконе не появится». Он уже почти цедил сквозь зубы и все еще держал на весу руку, приглашая ее выглянуть наружу. Опасливо обойдя местного господина по дуге, Полина все же подошла к проему. С улицы пахнуло свежестью и теплым летним воздухом. До слуха донеслись птичьи трели. Снаружи простирался огромный сад, полный цветущих деревьев, разделенные на симметричные секции голубоватыми тропками. Видимо, те были присыпаны какими-то камушками. Здесь и там работали люди. Кто-то полол цветочные клумбы, кто-то подрезал ветки деревьев и кусты. Одеты они все были при этом в совершенно непривычную одежду, словно все вышли из ролевой постановки или театрального представления. Женщины в платьях, еще и с белыми передниками. Мужчины в коричневых куртках и холщовых штанах, на головах шляпы, котелки и кепи. Полина вышла наружу, быстрым шагом пересекла просторную площадку, ухватилась обеими руками за высокие перила и посмотрела в небо. Впору было кричать снова.